Глава вторая. Влад был вынужден констатировать, в плену было легче. Когда он был в плену, ему не нужно было постоянно носиться с высунутым языком, успевать в тысячи мест одновременно. Когда он был в плену, он не боялся, что его разбудят посреди ночи, сообщив об очередном ЧП на корабле или среди пассажиров. А еще его не дергали поминутно почтенные бородатые мастера с акрофобией, задавая один и тот же вопрос: «Когда уже высадка?» Причем вопрос этот задавали на протяжении всего перехода. А уж во время того боя с погоней, высланной эльфами, на линкоре и вовсе чуть не случилась паника. Влад тогда всерьез рассматривал мысль пройтись по всем каютам и просто вырубить каждого из беженцев, чтобы полежали тихонько. Останавливал только тот факт, что это не так-то просто осуществить. Это в отношении боязни высоты кряжистые мастера и их жены проявляли нежность и трепетность. В остальном они были дивно крепкими. Момент, когда они подошли к острову, Влад пропустил. Попросту не заметил. И если бы его не вызвало Касси, узнал бы об этом знаменательном событии только когда линкор уперся бы бортом в твердь. По Касси он скучал, несмотря на то, что Демонесса дала ему отворот-поворот. И сам себе удивлялся. Бывали у него и в прошлой жизни отказы. Иногда после такого он и страдал куда сильнее, чем сейчас. Однако проходило все довольно быстро. Сейчас же столько событий. Плен, побег, бунт. Он почти не переживал по этому поводу. Некогда было. А тут увидел Демонессу и стало тоскливо. Пока общались, косился на ее профиль. Разглядывал легкий румянец на щеках. Интересно, это у нее духи такие или собственный запах? Касси пахло чем-то терпким и горьковатым. Может, миндаль и кофе? Между тем, новости она принесла, хоть и ожидаемые, но неприятные. То, что империя будет недовольна самоуправством, Лопатин понимал прекрасно. Еще после Тролтеха был уверен, что без последствий их бурная деятельность не останется. Что ж говорить о том, что он в кузнице устроил. Как на это реагировать, парень не знал. В тот момент это казалось неважным, выжить бы. А вот теперь проблема встала в полный рост. Влад прекрасно понимал, что с империей они связаны. Во-первых, уже половину населения города составляют граждане империи. Сейчас это соотношение немного пошатнется с прибытием гномов. Но все равно, значительная часть жителей находится под юрисдикцией государства демонов и орков. И в том числе 100% руководства, так сказать, владельцев острова. Они с дядей Сашей ведь тоже успели получить гражданство. «Империя считает себя вправе отдавать распоряжение», – думал Влад. И если отбросить всякие аргументы о том, что она палец о палец не стукнула, чтобы спасти остров от нападения светлорожденных, а учитывать только юридическую сторону вопроса, то так оно и есть на самом деле. Фактически, мы действительно уже всякого натворили без команды и без разрешения. Так что нас есть за что прищучить. А воевать со всем миром? Нет, это глупо, даже если бы мы могли. Айкумена, конечно, большая, можно попытаться куда-нибудь еще остров перетащить. Но вообще-то буксиры уже ушли, а построить собственные двигатели мы просто не успеем. Это проект сродни космическому кораблю, просто не потянем финансово. А самое главное, я не хочу так бегать все время. Значит, надо договариваться полюбовно. Вот только что делать с обязательствами? Меня местные мастера просто не поймут, если я нарушу свои обещания Гараку. Касси выглядела ужасно потерянной, и он предложил подстраховать ее отца. Пока еще слабо представлял, чем они смогут ему помочь, и не будет ли от этого хуже. Но и не подать эту идею не мог. Демонесса старалась этого не показать, но было видно, что она безумно переживает за отца. И Влад. Не то чтобы переживал, они ведь даже не знакомы. Но у них на острове теперь базируется целая наемная армия, частная. Это большая сила. И лишиться ее не хотелось бы. Если с Энкратосом что-то случится, отношения с этой армией могут испортиться. Это если еще она сохранится как армия, а не разобьется на несколько отдельных отрядов. Нельзя недооценивать роль личности руководителя. За Энкратосом наемники готовы пойти хоть в бездну, а смогут ли выбрать другого такого же командира, неизвестно. «Давно назрел визит в Империю», – подумал Влад. «Нужно как-то объясниться. Ну и Касси права. Для начала было бы неплохо подготовиться. Обезопасить себя, да и здесь дела завершить, насколько это возможно». Они еще немного поболтали ни о чем. Влад даже почувствовал, как отпускает напряжение последних дней. Хотелось подольше вот так сидеть на стуле возле борта, глядя, как неторопливо приближается родной остров. И чтобы Касси о чем-то рассуждала серьезным видом, то хмуря брови, то улыбаясь. Чтобы не пялиться на девушку откровенно влюбленным взглядом, что точно было бы неуместно. Влад все не отрывал взгляда от ПМа, который ему вернул дядя Саша. Все-таки встреча с Демонессой выбила из колеи. Нужно было что-то, чтобы отвлечься и занять руки. «Ты позволяешь себе слабость, чувак, но ты ведь понимаешь, что злоупотреблять этим нельзя. Все эти отговорки о том, что я короткоживущий, это глупость. Если бы я правда ей нравился, ничего бы ее не остановило», — напомнил себе Лопатин. «Так что заканчивай и забудь уже о своих фантазиях, а совсем припрет. Найди уже какую-нибудь гоблиншу, чтобы спустить пар. Или сразу троих. Они только рады будут оказать тебе такую услугу». Правда, несмотря на строгий выговор, мысли о гоблиншах отчего-то не вызывали энтузиазма. А вот чуть покрытая румянцем смуглая щека Касси и краешек ее губ очень даже. Пистолет, наверное, с завода не был таким чистым и смазанным, но Влад продолжал его мучить, чтобы хоть как-то держать себя в руках. «Как представили, что нас ждет, страшно становится», – призналась Касси. «Я иногда думаю, что мы взяли на себя непосильную задачу. Откусили слишком большой кусок, который утащит нас в бездну. Что если у нас не получится, Влад?» «Справимся», – отмахнулся Лопатин. Он постарался, чтобы голос звучал как можно увереннее. «И вообще, ты уж не бойся так за отца. Это я по привычке рассматриваю самые пакостные варианты. А на самом деле, так, со стороны, насколько я успел узнать вашу жизнь, у вас во главе сидит довольно адекватный император. Может, чересчур осторожный, но будешь тут осторожным, если тебе столько тысяч лет. Может, он и прав. И знаешь, если уж совсем беспристрастно разбираться, ты-то тут при чем? Твое имя нигде не фигурировало. Это я устроил бунт в кузне, похитил посольскую девицу. Думаю, господину Инкратосу хватит ума стрелки на меня, если что, перевести. А я отбрешусь как-нибудь. Как будто мне будет легче, если накажут не отца, а тебя. Касси даже разозлилась, кажется. Сверкнула зло взглядом. Ой-ой, можно сказать, испепелила. «Да ты ж меня знаешь, все равно выкручусь», – отмахнулся Лопатин. «Я ведь рассказывал, что я думаю по поводу причины, по которой оказался в бездне». «Все, кто провалился, слишком незначительны», – кивнула Касси. «Но ты не такой». «Такой-такой», – покачал головой Влад. «Нас было очень просто незаметно вырезать из мира. Так я думаю. Нас и вырезали. Больше я так не хочу. Надоело быть незаметным». «А что, так уж у нас плохо?» – слегка обиделась Касси. «Ты так скучаешь по земле?» «Нет, как ни странно, не скучаю. Но не хочу, чтоб меня еще куда-нибудь сбросили. Чисто теоретически есть ведь вероятность, что какая-то высшая сущность и отсюда убирает все лишнее, да?» Гномы, почуяв скорое прибытие, видно решили дать возможность своим спасителям хоть немного передохнуть перед новым рывком. Так что почти до самого конца путешествия их никто не беспокоил. Влад вернул Касси на стремительную только перед швартовкой. Впрочем, эта стремительная могла просто пришвартоваться на специальном причале. За то время, когда Влад отсутствовал, у края острова, там, где раньше начиналась трасса на Москву, теперь вырос настоящий порт. Лопатин с удовольствием заметил, как здесь все сильно изменилось. Вырос настоящий городок. Появилась куча дополнительных построек, места для стоянок малых кораблей. Даже временные склады возвели. Хотя совсем недалеко, в 2 километрах, еще с земли остались большие и удобные. В общем, все было очень здорово и замечательно. Вот только пристани для линкоров не было. Те, кто строил порт, не рассчитывали, что в собственности землян скоро появится корабль такого класса. «Уважаемые пассажиры, мы прибыли в конечный пункт нашего путешествия», – скороговоркой сказал Влад по громкой связи. «Большая просьба свалить с корабля, соблюдая очередность и не торопясь. Я знаю, вы это умеете. Но главное, не разбредайтесь, пожалуйста, после прибытия. Придется подождать некоторое время. Пожалуйста, давайте без эксцессов. Нам еще как-то парковать эту дуру летучую». Гномы, как всегда, не подвели. Оказавшись на тверди, мгновенно вспомнили про свою обстоятельность и любовь к дисциплине. Без всяких понуканий выстроились ровными рядами и терпеливо ждали, когда ими займутся. К встрече готовились. Гостей уже ждали автобусы, переделанные под гелиотроп. Правда, всего 3 штуки, так что требовалось несколько рейсов. Даже Касси удивилась. Оказывается, Энкратос позаботился о том, чтобы предупредить обитателей о скором пополнении, и люди постарались, так что первая партия отправилась на квартиры сразу же. «Дядь Саш, как оно так получилось-то?» – удивлялся Влад. «Я думал, тут сейчас ад и погибель начнется, гуманитарная катастрофа, придется все разруливать в пожарном режиме». «Ну, ты уж, ребят-то, совсем за бездельников не держи», – хмыкнул дядя Саша. «Мы тут вообще-то, пока ты отсутствовал, много всякого сделали. Гномов, сдается мне, по хрущобам будут расселять. Частных домов на всех не хватит. Интересно, с водой проблему как-то решили или только предстоит решать? Хотя, думаю, что-то придумали. У нас бывших коммунальщиков-то среди провалившихся полно. Я и сам в котельной работал. В общем, в подробностях сейчас узнаем. Но, думаю, водоснабжение на несколько домов наладили как-нибудь. С теплом сложнее, но сейчас лето обойдется. И электричество. Тут ведь думать надо, либо восстанавливать электричество, переводить подстанцию на гелиотроп, либо сразу переходить на местную энергию. Но у нас, сам понимаешь, специалистов не было. Хотя вон они приехали, специалисты-то». «А зачем, если проще подстанцию переделать?» – не понял Влад. «КПД очень низкое получается, потерь много. Понятно, что у нас гелиотропа хватает, но все равно как-то неэкономно. И потом, нам же надо как-то в местное общество рано или поздно интегрироваться. На местные технологии переходить». «Знаешь, я бы, наверное, постарался систему продублировать», – вздохнул Влад. «Мне и от земных технологий не хочется отказываться, и от местных. Не знаю, что там наши ребята придумали, но для начала я бы все-таки и подстанцию, и ТЭЦ на гелиотроп перевел. Потому что это тупо быстрее. А потом постепенно начал бы и на местный вариант переходить, оставив старое в резерве. На всякий случай типа. Понимаешь, не хочется забрасывать и рушить то, что нам с земли досталось». «Так-то звучит разумно», вздохнул товарищ. «Надеюсь, силенок хватит все это воплотить. Мастера – это хорошо. И особенно хорошо, что их много. Только эту ораву еще кормить надо как-то. Мы-то, конечно, хорошо в эту сторону поработали. Угрозы голода никакой нет. Но знаешь, без карточной системы тоже хотелось бы обойтись. В смысле, когда каждому минимально необходимый минимум выдается, а дальше уже как хочешь». Влад и сам об этом думал, не переставая. «Нет, какие-то запасы у землян есть. Каналы поставок налажены с Тролтеха. Земной-то еды давно не осталось. Есть на острове те, кто уже и домашнюю живность содержит. В основном свиней, которые в бездне распространены. Еще каких-то неприхотливых, медлительных ящериц, которые на земле давно вымерли. Как они называются, Влад не знал. И вообще еще их не видел. Это дядя Саша рассказал, что их завезли. Кроме того, уже начали распашку полей вокруг города, благо территория позволяет. Под картошку, конечно же. Вот только все это принесет результат в лучшем случае через полгода. И какое количество народа это сельское хозяйство сможет прокормить, неизвестно, потому что нет специалистов. А еще нужно что-то с деньгами придумывать. Мы-то уже привыкли, но теперь-то нас куда больше станет. Значит, надо налаживать какие-то товарно-денежные отношения. Елки зеленые, это ж какой кошмар. Как было просто, когда остров висел в пустоте, и мы подъедали запасы. В общем, проблем намечалось столько, что Влад в очередной раз пожалел о побеге из плена. Не всерьез, конечно, просто хотелось немного отдохнуть. При этом отдых в ближайшее время точно не предвиделся. Линкор пришлось сажать с помощью Каси. Глун с Бруком наотрез отказались. Бедные гномы уже давно не радовались и не гордились своими умениями. За время пути бывшие гопники сбросили, кажется, половину своего веса. Радовали окружающих вечными кружками с крепчайшим кофе в руках и красными, светящимися лихорадочным светом глазами. Команды набралось едва ли четверть от штатной. Побегать пришлось всем, кто тащил эту огромную тушу к месту назначения, в том числе и капитану с помощником. «Не буду я его сажать», – вопил Глум. «Дайте мне бот или шлюп, или фрегат хоть, я посажу. А это...» «Влад, да ты издеваешься, что ли? Он вообще не предназначен к полетам на Твердю. Угроблю машину». «Нет, нет и нет. Что хочешь, делай. И вообще, выпусти меня отсюда. Ноги моей больше на этом мастодонте не будет». Касси, которую пришлось снова вызывать, тоже не стремилась заниматься этой работой. Но так категорично не была. Так что еще через пару часов, когда команда стремительной более-менее разобралась с управлением, Линкор медленно, боком, вплыл над твердью и, резко просев от изменения тяготения, пошел на посадку. Она получилась довольно жесткой. Все та же нехватка команды сказалась. Но результат всех устроил. Летать на этой дуре в ближайшее время все равно никто не собирался. Весь остаток дня, а точнее почти сутки, на острове творился лютый бардак. И это при том, что к приему гостей готовились. Гномам очень понравилось место, где их разместили. Это Влад давно перебрался в отдельный домик в деревне и лучшего себе не хотел. А вот бородатые коротышки очень оценили хрущевки с центральным отоплением, пусть пока и не работающим. А также с электрическими плитами, работающими на гелиотропе, и водоснабжением, которое тоже пока работало в полсилы. То бишь вода текла, но тоненькой струйкой, и только холодная. Однако, даже такие условия показались вынужденным переселенцам очень комфортными. Проблема в том, что жители острова не знали точного количества этих самых переселенцев, и подготовиться с запасом просто не успели. Так что тем, кому не хватило, даже условно готового жилья, пришлось либо уплотняться, либо расселяться в неготовое. И это было чертовски сложно. А ведь еще нужно было их всех накормить. Да так, чтобы всем хватило. В результате, через 2 дня Лопатин вдруг обнаружил себя сидящим на лавочке возле последней хрущевки и смотрящим в стену. Было немного странно, что не нужно никуда бежать и что-то делать прямо сейчас. Непривычно, но очень хорошо. А еще кто-то что-то от него настойчиво требовал и пихал что-то в рот. «Господин Влад, ну пожалуйста, вы нас пугаете». До него наконец начал доходить смысл слов. «Съешьте, пожалуйста, бутерброд. Он хороший. Его Фериэль делала, старалась. А вы уже сутки ничего не ели. Вы так умрете от истощения». «Не, не помру». Окончательно очнулся Лопатин и вцепился в предложенный бутер. В качестве основы там была белая лепешка, а основной ингредиент – какое-то странное розоватое мясо, почти без прожилок. Должно быть из тех ящериц, о которых говорил дядя Саша. Бутерброд был украшен листиками зелени и сдобрен незнакомым соусом. А в другой руке Стера держала кружку с горячим ароматным кофе. Влад сначала вцепился в кружку, отхлебнул большой глоток, а потом проверил бутерброд. Он оказался просто божественным. «Ладно, девочки, вы сами-то когда ели в последний раз? Феечки тоже активно участвовали в помощи переселенцам, так что вопрос был своевременный». «Вы же нас еще утром отдыхать отослали», – напомнила Зефира. «Мы тогда и поели. А сами вы остались доделывать мелкие детали, как вы сказали», – добавила Фериэль. «И так и носились еще целый день», – обиженно заметила Стера. «Ага, так что, получается, отдыхать можно?» «Да, господин Влад, когда вы уже покажете ваш дом? Нам не терпится поскорее начать обживаться», – заявила Зефира. Влад кивнул и заставил себя подняться. То, что крылатые девчонки будут жить с ним, он понимал уже давно.